Часть четвертая. На крутых поворотах. Январь 1911-го, весна 1912-го. Эпиграф. Пуля охранника провела между легкими и печенью диктатора одну из тех роковых черт, за которые история вписывает итоги баланса целой эпохи. Виктор Обнинский. Прелюдия к четвертой части. В 1911 году печать возвестила народам мира, что на небе появилась комета Галлея, которая пройдет от Земли столь близко, что хвост ее, не исключено, врежется в нашу планету. Русские журналы запестрели наглядными схемами кометы, намекая читателям, что неплохо бы им грешным покаяться. Первогильдейские матроны срочно обкладывались подушками, дабы смягчить неизбежное потрясение. Комета представлялась им вроде неосторожной телеги, которую нетрезвый кучер разогнал с мостовой на панель. Лучше всех, как я знаю, отметили вселенское светопредставление тамбовские семинаристы. В ночь, когда комета Галлея должна была вдребезги разнести нашу землю, они собрались в городском парке, куда принесли 85 ведер водки. 85 ведер водки — дело слишком серьезное, требующее сосредоточенности и хорошей закуски. Над тамбовскими крышами трагически и сильно всю ночь звучала «Наливочка тройная», глубоко религиозная песня, слова которой до революции знало наизусть все русское духовенство. «Лишь стоит нам напиться, само собой звониться, и хочется молиться умилительно. Коль попы в камелавке, валяется на лавке, так нам уж и в канавке извинительно. Наш дьякон из собора, накушавшись ликера, стоит возле забора наклонительно. Монахини святые, все жиром налитые, наливки пьют густые усладительно. Наш ректор семинарский в веселый вечер майский напиток пьет ямайски прохладительно. А бурса из Харькова, накушавшись простого, читает слух Баркова умилительно. Тамбовская же бурса, возьми с любого курса, пьет водку без ресурса положительно. Большой любитель влаги, отец-ключарь Пелагий, по целой пьет баклаги удивительно. А я, как ни стараюсь, но с ним не состязаюсь, от четверти валяюсь положительно. Его преосвященство, а с ним все духовенство, спилось до совершенства непочтительно». Тамбов не пошатнулся. А на следующий день, что и требовалось доказать, семинаристы бойкотировали занятия. Зато полиция трудилась в поте лица, растаскивая бурсаков по кутузкам и говоря при этом весьма многозначительно: «Ну-ну, попадись нам, Галлей, мы ему покажем конец света. Эти вот ученые никогда не дают помереть спокойно». 1911 год — год укрепления Распутина при дворе. Члены фамилии Романовых нижайшие спрашивали у царской четы разрешения прийти к чаю, а мужик просто приходил к царям, когда ему было удобно. От тех времен сохранилась протокольная запись его рассказа. Ощущение такое, будто на старомодном граммофоне крутится заезженная пластинка с голосом самого Гришки Распутина. «У царя свой человек, вхожу без доклада. Стукотну и все. А ежели два дня меня нету, так и устреляют по телефончику. Вроде я у них как премьер, то есть премьер. Уважают. Царицка хороша, баба она ничего. И царенок их не хорош. Ко мне льнут. Вот раз, значит, приехал я, дверь раскрываю, вижу, Николай Николаевич там, князь великий. Не взлюбил он меня, зверем глядится. А я ничто. Сидит он, а меня увидел, давай собираться. А я ему: посиди, говорю, чего уходить-то? Время раннее. А он-то, значит, царя соблазняет, все на немцев его натравливает. Ну, а я и говорю: кораблики понастроим, тогда и воевать можно. А ноничи, выходит, не надо. Рассерчал Николай Николаевич-то. Кулаком по столу и кричит. А я ему: кричать-то зачем? Он царю. Ты бы, говорит, выгнал его, это меня, значит. Мне ли, мол, с ним разговоры о делах вести? А я царю объясняю, что мне правда открыта, все наперед знаю. И ежели Николаю Николаевичу негоже со мной в комнате, так и пущай уходит. Христос с ним. Тут он вскочил, ногою топнул и прочь. Дверью потряс шибко. Расшифровать подтекст некоторых событий 1911 года не всегда удается. А нам нужны только факты, и мы снова посетим Суворинский клуб журналистов на Невском проспекте, дом номер 16. Исторический роман — особая форма романа. В нем рассказывается не то, что логично выдумано, а то, что нелогично было. Следовательно, стройная архитектоника у нас вряд ли получится. В череде знакомств на протяжении всей нашей жизни одни люди возникают, другие уходят. Также и в историческом романе автор вправе вводить новых героев до самого конца романа. Это нелогично с точки зрения литературных канонов, но зато логично в историческом плане. У меня нет композиции, а есть хронология, ибо я не следую за своим вымыслом, а лишь придерживаюсь событий, которые я не в силах исправить. В буфет Суворинского клуба вошел швейцар. «А там-то внизу опять пьяный валяется». «Опять?» — воскликнул Борько Суворин, жуя папиросу. В гардеробной клуба лежал некто в сером, и, судя по луже, вытекавшей из-под него, на бессонницу не жаловался. «И каждый денечек так-то рассказывал швейцар. Дверь с улицы отворит, спрашивает, здесь храм искусства? Я ему говорю, что здесь. Тогда он падает на пороге и засыпает». Пьяному обшарили карманы, но обнаружили только давний билет железной дороги на право проезда в третьем классе от Нижнего Новгорода до Петербурга. Суворин велел швейцару взять свисток и вызвать городового. Тот прибежал, болтая селедкой. «Вот тебе рубль! Оттащи пьяного в участок!» «Премного благодарный господин Суворин!» Утром Франц Галле, полицейский ротмистр рождественской части, учинил проспавшемуся допрос по всей форме. «Ваше имя, фамилия, положение, состояние». «А что?» — спросил некто в сером, страдая от жажды. «Да ничего, представьтесь». «А зачем? Так нужно». «Нуржевский я, Борис Михайлович». «Что с того?» «Нуржевский или Ржевский?» — переспросил Галле. «Без ну, столбовой дворянин, не чета вам». «Охотно верю, документами подтвердить можете? Обратитесь с этим в департамент Герольдии». «Так. Зачем посещали Суворинский клуб?» «И не думал, что мне там делать. Но вас там часто видели». «Согласен на очную ставку, не был я там. Вас видели в клубе пьяным. Клевета. Даже не знаю, где он находится». «Ладно, обрисуйте мне, чем занимаетесь». «Обрисовываю. Я ничем не занимаюсь». «Ну хорошо, черт побери, с чего вы живете?» «С литературы. Где печатаетесь?» «Нигде». «Как жить с литературы, нигде не печатаясь?» «А зачем печататься?» «Но каждый литератор желает быть напечатанным». «Это каждый», — отвечал Ржевский. «А я вам не каждый. Помните, Иисус Христос говорил, если все, то не я». Галле все-таки удалось расшевелить Ржевского. И с опросу выяснилось, приехал из Нижнего, направленный в столицу как журналист нижегородским губернатором Хвостовым. «А зачем он вас сюда направил?» «Не могу сказать», — ответил Ржевский, подумав. «Ну что ж, продолжайте свою Илиаду». Короче говоря, прибыв в столицу, Ржевский выпил раз, выпил два и увлекся этим делом, а больше ничего не делал. «Почти роман», — усмехнулся Галле. Очевидно, ротмистр полиции был в курсе отношения высшей бюрократии к губернатору Хвостову, потому что он велел Ржевскому подождать его. Галле удалился и довольно-таки долго отсутствовал. Вернулся, когда графин с водою был пуст. «Сегодня же убраться из Питера», — сказал он. «А на какие шиши?» — спросил его Ржевский. Галле выложил на стол два конверта. В одном было 500 рублей, в другом — подписка, которую давал Ржевский полиции о том, что он заагентурен и будет наблюдать за Хвостовым. «Алексей Николаевич, добрая душа», — заупрямился Ржевский. «Не могу же я делать доносы на своего благодетеля». «Я все уже знаю», — прервал его Галле. «Хвостов считает вас близким человеком. Он устроил вас сборщиком объявлений в Нижегородский торгпромовский листок, издаваемый думцем Барачем. Знаю, что в первый же день вы пропили 3 казенных рубля, после чего Барач вышиб вас на улицу. Вот вам 500 рябчиков, билетик до Нижнего, подпишите эту бумагу». Ржевский перестал спорить и в чаянии похмельной выпивки расписался. Когда он это сделал, Франц Галле сказал: «А теперь, когда вы заагентурены, отвечать мне быстро, не думая, зачем Хвостов командировал вас в столицу?» «Он просил меня, Алексей Николаевич, просил проникнуть в Суворинский клуб и понюхать там», — Нельзя ли устроить серию похвальных для него публикаций в новом времени? Вот теперь все ясно, сказал Франц Галле. Чтобы было все ясно до самого конца, я предлагаю на минутку окунуться в быт Одессы 1919 года. Красная армия еще на подходе, в городе царит неразбериха. Из кабаре «Фишзона» выкатились три белогвардейца, друзья знаменитого бандита Мишки Япончика. Один был Беляев, офицер царскосельского гарнизона, второй — журналист Ржевский, с ними был Аарон Симонович, личный секретарь Гришки Распутина. Подъехала пролетка. Ржевский взгромоздился на нее, все трое расцеловались. Потом Беляев вынул револьвер и преспокойно выстрелил Борьке Ржевскому в ухо. Тот скатился на панель. Аарон Симонович сказал: «Слушай, друг, за что ты Боречку шлепнул?» «С ним у меня чрезвычайно много лирических наслоений. Получается нечто вроде пирожного Наполеон. Тут и Распутин, тут и Мишка Япончик, тут и кот наплакал, тут и бриллианты премьера Штюрмера. И вообще мне его жаль», — сказал Беляев, еще раз выстрелив в мертвого журналиста. «Поверь, что я готов плакать над хладным трупом нашего незабвенного Боречки». Он еще раз выстрелил. А Симонович сказал: «Евреи в таких случаях говорят чистому смех». «Во-во!» — согласился Беляев, и они, любовно поддерживая друг друга на осклизлых ступенях, спустились обратно в кабаре «Фишзона», где курчавая Иза Кремер, изображая наивную девочку, пела завтрашним эмигрантам об Аргентине, где небо сине, как на картине, а ручку ей целует черный Том. «Ладно», — решил Беляев, — «завтра же задерем портки до самого колена и побежим в эту самую Аргентину». «Чего я там потерял?» — спросил Симонович. «У меня уже давно куплен участок земли в Палестине, где небо тоже синее, как на картине. Спасибо Грише Распутину, ох, какие дела мы с ним проворачивали. Если бы он был жив, он сейчас был бы с нами. Уверяю тебя, сейчас Григорий Распутин сидел бы рядом с нами». Странное дело. При царе-батюшке монархисты готовы были разорвать Распутина. А когда царя не стало, даже Гришка стал им дорог, как ценное воспоминание о сладком минувшем. Вроде сувенира о былой любви. И они преследовали врагов Распутина, как противников царизма. Все шиворот на выворот. Это уже излом истории, трещина в сознании.